Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о дальнейших реформах в английской церкви. В Англии опять возрождается сильная римо-католическая реакция. Английский король Эдвард VI всегда был хилым и болезненным молодым человеком, туберкулезного типа. И он умер, когда ему было всего лишь 16 лет от роду. Его сестра Мария наследовала английский престол. Мария была по убеждению сильной римокатоличкой, и она решается остановить бег часов истории в Англии хотя бы на пару десятков лет. Все прежние законы были отменены, аннулированы. Все прежние формы богослужения Римо-католической церкви были восстановлены. Все священники и епископы, которые симпатизировали реформам, были удалены с занимаемых ними постов в церкви. Многие верующие, которые участвовали в прежних проводимых реформах, оставляли английский остров и убегали на континент, которые были тепло встречены Кальвином. По причине неодинаковых взглядов между англиканской епископиальной церковью и лютеранством существовал неприятный для христиан холодок. Римо-католический кардинал Пол, который во время царствования Генриха VIII и Эдварда VI убежал из Англии, теперь же он с триумфом возвращался в Англию, надеясь на успешный реванш. Новый парламент королевы Марии проголосовал о восстановлении папы опять главой английской церкви. Они отменили прежние законы, как закон супремации и закон государственной измены и ереси. Таким родом Римо-католическая церковь опять приобретала прежние потерянные позиции и привилегии, которые они потеряли в царствовании короля Генриха VIII, за исключением церковных земель, которые так и остались в руках тех, кому король подарил их. Спустя некоторое время началось сильное преследование протестантов. Первым мучеником действовавшего реванша был Иоанн Роджерс, который занимал пост прибендера в Королевской церкви или Вестминстерской имени святого апостола Павла в Лондоне. 4 февраля 1555 года он был сожжен на костре. На его скорбном пути к месту своей Голгофы его встречали и провожали несметные толпы людей, открыто поощряющие его идущего на подвиг веры. Казалось, что реформация в Англии была остановлена, но не силой костров и преследований, но ускудением веры. В 1555 году был страшным годом для английских протестантов. К концу этого года 75 личностей верующих были сожжены на кострах в разных частях Англии. Самыми благочестивыми жертвами этого кровавого террора были два протестантских епископа по имени Хуг Латимер и Николай Ридлей. Когда пламя горевшего костра, подобно пелене, обвивало их тела, то неустрашимый епископ Латимер ободрал своего сотоварища, говоря: «В этот день, по милости Божией, мы будем такими свечами, пламя которой никогда не потухнет в памяти людей в Англии». Иной епископ, сожженный на костре в этот самый год, назывался Ян Гупер. Римо-католическая реакция была такой бессодержательной и злостной, что даже мертвых людей вырывали из могил, и кости их сжигали на кострах. Имена этих людей были Мартин Буцер и Павел Фагнус. Были даже выкопаны кости жены Петра Мартера, и кости ее сожжены на костре. Королева Мария и те, кто ее поддерживали и вдохновляли в ее кровавом деле, они не удовлетворялись сотнями сожженных невинных жертв. Следующей жертвой их варварского реванша был архиепископ Кентерберийский Томас Крамер, который был наивысшим духовным лицом в английской церкви. О нем было всем известно, что он поддерживает реформацию и разделяет лютеранские взгляды в своем вероучении. В конце 1555 года папа отлучил Крамера от Римо-католической церкви и этим само отдал его в руки королеве Марии, чтобы она довершила над Крамером все остальное. На место Крамера папа назначил кардинала Пола. Архиепископ Крамер, учутившись в застенках Римо-католического правосудия, смалодушествовал, заявляя, что он готовый признать папу главой английской церкви, согласно законодательству королевы Марии. Но королева Мария и ее сотоварищи не нуждались в покаянии Крамера. Они жаждали его смерти. Представители Римо-католической церкви потребовали, чтобы он публично отказался от своих прежних убеждений, думая, что это весьма повредит делу реформации. Под сильным давлением Крамер, желая спасти свою жизнь, в письменной форме отказался от своих прежних убеждений и протестантизма. Но это ему не помогло. Его лишь обманули и использовали его малодушие. Его судили за государственную измену. Время экзекуции было назначено на день 21 марта 1556 года. Хотя чувство страха у людей бывает большое, но поруганная истина сильнее страха, и она вызывает ответные чувства раскаяния. Так было и с Крамером. На эшафоте, где происходила его казнь, он героически отказался от своих прежних заявлений, говоря, что они были вырваны у него под сильным давлением. Перед лицом смерти он заявил, что он верит в евангельские истины, проповедуемые протестантами и в принципы реформации. Свою правую руку, которой он подписывал свое отречение от своих прежних евангельских убеждений, он долго держал в самом густом пламени огня, пока месть она не обгорела. А охваченное пламенем все тело положило конец его страшным страданиям, и он умер на костре, как мученик и герой веры. Королева Мария продолжала свои страшные преступления до самой своей смерти, которая наступила 17 ноября 1558 года. Она осудила и отдала на смерть через сожжение почти 300 человек, и тысячи англичан сделала скитальцами, которые оставляли свою родину и убегали в разные страны, чтобы спасти свою жизнь. Беспристрастная история английского народа о происходивших событиях написала, ничего не прибавляя и не убавляя, а отразила те настоящие чувства и мнения людей, которые происходили в то время. Английский народ, подводя исторический итог царствования королевы Марии, дал ей название, которое и существует за ней в истории, как Марии Кровавой. Дело реформации завершилось победой в царствовании королевы Елизаветы. После смерти королевы Марии место английского престола заняла Елизавета, родная сестра королевы Марии. Мария была фанатичкой Римо-католической церкви, и жизнь Елизаветы в период царствования Марии подвергалась большим опасностям. Елизавета не была римо-католичкой, но была в душе протестанткой. Чтобы скрыть свои настоящие убеждения, она формально выполняла римо-католические обряды, пользуясь ними как камуфляжем. Свое образование Елизавета получила от наилучших учителей, которые находились под влиянием Ренессанса и протестантизма. Архиепископ Крамер был советником и наблюдателем в отрасли ее образования. Теперь для нее явилась возможность, чтобы сделать реформацию победоносной в Англии. Кровавое преследование Марией над протестантами, которых она хотела физически уничтожить, среди английского народа вызвали обратные чувства, и множество англичан оставляли Римо-католическую церковь, потому что всем было известно, кто руководил и разжигал костры, на которых сжигали наилучших патриотов английского народа.